— обратилась к ней первая человека-обезьяна. «Вы, вне всякого сомнения, заработали себе массу неприятностей». «Да. Разумеется, мы имеем дело с недобрыми намерениями и ложью. Ради вашего же блага будем надеяться, что мы сможем вправить вам мозги без применения неэтичных методов, вроде превращения вас в овощ». На пластиковом коконе, скрывавшем лоб Шан Юн, выступил холодный пот, подобно тому, как влага от буханки хлеба собирается внутри целлофановой упаковки. Это было отвратительное, угнетающее ощущение. «Прочистка мозгов», — задумчиво произнесло одно из существ. «Нет, не пойдет. Можно все испортить». «Да, это было бы трагедией, Фрэнк. Женщина явно обладает большими способностями. Много ли людей в состоянии сплести полосатую дыру так, чтобы их не засекли еще до того, как им это в голову придет? Это мастерство, Фрэнк, хочешь ты того или нет. Талант». «Ну, нельзя забывать, что она направила свои способности во вред государству». «Я об этом ни на минуту не забываю, Фрэнк. Но мне кажется, что гражданка упустила из виду данные обстоятельства». Он впился в лицо Шан взглядом полным отвращения и озабоченности. К этому моменту Шан уже чуть не плакала от ярости и страха. Если бы ее глазные яблоки могли, они бы выскочили из орбиты, вырвали у этой лицемерной обезьяны язык из глотки. Но поскольку эволюция не предусмотрела для глаз подобной возможности, им пришлось удовольствоваться тем, что они выпучились и налились кровью от ненависти. «Вы должны были осознать, что больны», — поучал ее Фрэнк. «Вы должны были смело прийти к нам, добровольно пройти курс лечения». Нити, составляющие кокон, натянулись, и обезьяна печально покачала головой. «Расслабьтесь, мисс Ся. Гнев — это бесполезная антиобщественная эмоция. Существуют неплохие доказательства того, что все эмоции бесполезны и антиобщественны, но я придерживаюсь иной точки зрения. Живи и дай жить другим. Вот мой девиз». На индикаторной панели загорелись цветные огоньки. Что-то зажужжало. Шан Юн вся кипела. «Сейчас мы отправим вас в анализатор, мисс Ся. И я должен вам сообщить, что если вы по-прежнему помышляете о сопротивлении, это неблагоприятно отразится на вашей медицинской карте». Продолжение рассказа Дэмиена Бродерика «Прыжок сквозь вселенную» в следующей части модели для сборки на радио Energy. Радио Energy, модель для сборки. Дэмиен Бродерик. Прыжок сквозь вселенную. Продолжение. мелодичным звуком подъехал лифт. Ага, ну вот. Не стоит волноваться, мисс Ся. Поверьте мне, вы пройдете анализ и оценку сразу после того, как техники удалят кокон и эту полосатую дыру, которую вы поместили в свое тело. Другая обезьяна яростно закивала, наклоняясь над Шан Юн с баллончиком в руке. Совершенно верно. Помните, наша работа заключается в том, чтобы вылечить вас. Он впрыснул ей в ноздри аэрозоль. Комната опрокинулась и ударила Шан Юн в висок. Когда обезьяны покатили койку с онемевшим телом к лифту, она еще не потеряла сознание и, чувствуя, как тьма разрывает ее мысли на смешные маленькие кусочки, расслышала слова Фрэнка. «Откровенно говоря, Тед, от этих ненормальных у меня мурашки по коже бегут». Камера, в которой очнулась Ся Шан Юн, оказалась сырой, вонючей, практически лишенной света, и узница в ужасе решила, что здесь наверняка живут крысы. Разумеется, это было невозможно. Будущее не таково. Вы это знаете, и я это тоже знаю. А люди, живущие в будущем, знают это гораздо лучше нас. Черт побери, если есть хоть что-то, в чем мы твердо уверены, так это в том, что в будущем чисто. Все стерильно. Домашние тапочки аккуратно ставят под кровать, прежде чем улечься спать в 10-15 или даже раньше. Будущее — это не банановая республика. Согласен, в ближайшие годы нас ждет короткий период неприятностей с этими аятоллами, духовными пастырями и прочим, но ничто на свете не совершенно, даже утопия. Там просто не может быть полной крыс камеры с ржавыми цепями и бурыми пятнами на каменных стенах, подозрительно напоминающими засохшую кровь, не слишком давно засохшую. Профсоюзы, правительство, общественность этого не допустят. Будущее — последний оплот аккуратности. Ся Шан Юн понимала это не хуже нас с вами, и именно поэтому она сидела и дрожала мелкой дрожью, прижав руки к рту и вонзив ровные белые зубы в костяшки пальцев. Но, к ее чести, она довольно быстро прекратила это занятие, села на деревянные скамьи и испустила крик. В обнаженную задницу угодила заноза. Ся Шан Юн потрясла головой, чтобы изгнать из мозгов туман. Сквозь крошечное, забранное решеткой окошечко в противоположной стене едва пробивался свет. Так сильно оно было заляпано грязью. Лучик сверкнул на струйке какой-то жидкости, бежавшей по стене, сложенной из грубо обтесанных и на ощупь твердых, как железо, блоков. Очевидно, стену сложили заключенные. «Чушь какая-то», — пробормотала Ся Шан Юн. «Дрожа? Вы бы тоже задрожали, проведя всю свою жизнь в зданиях с центральным отоплением и внезапно очутившись нагишом на отвратительном сквозняке». Она спустила ноги на пол. Это была вторая ошибка, и она тут же горько пожалела, что не осталась на койке. В этой камере сырыми были не только стены. На полу стояла вода. Шан Юн поспешно убрала с пола перепачканные ступни и, присев на корточки, обхватила себя руками, чтобы согреться. Необходимо отметить, что она обладала большой практикой в подобном деле. В ее необыкновенно глупом мире другой человек ни за что не стал бы обнимать ее, так что ей пришлось научиться делать это самой. Никто не обнимает уродливых людей, если можно этого избежать, а люди будущего еще лучше нас преуспели в искусстве уклоняться от того, что, хотя и может порадовать ближнего, не приносит никакой пользы. «Скользкие полы», — недоверчиво прошептала Ся Шан Юн. «Решетки на окнах». Состояние, в котором находилась Ся Шан Юн, описано специалистом по социальной психологии Леоном Фестингером как когнитивный диссонанс. Между ее привычными представлениями и обстановкой, в которой она оказалась, возникло непреодолимое противоречие. Вспомним, что Ся Шан Юн считала существующий социальный порядок безнадежным и полностью прогнившим. Она пришла к ужасному решению взорвать главную государственную базу данных при помощи полосатой дыры, спрятанной внутри собственного тела. Да, верно, ей было легче решиться на этот отчаянный поступок. Ее физическое тело не представляло для нее абсолютно никакой ценности. Если люди обнимают вас, когда вы грустите, если они считают вас милым, то вы начинаете заботиться о своей красоте и здоровье, и вам это нравится. Последнее, что может прийти вам в голову, это разнести себя на кусочки ради каких-то политических целей. И все же даже в самых безумных проклятиях в адрес государства, в самых неистовых анархических фантазиях Ся Шаньюн и представить не могла, что они дойдут до подобного варварства. «Вы мерзкие злодеи!» — внезапно завопила она во весь голос, спрыгнув с койки на покрытый липкой дрянью пол и бессмысленно молотя по равнодушной каменной стене. «Выпустите меня отсюда!» За этим всплеском эмоций последовал такой же внезапный вопль у нее из-за спины. Короткие черные волоски на шее Ся Шаньюн встали дыбом и попытались было спастись бегством, но из-за корней это оказалось невозможным. Она, пошатываясь, обернулась и вперилась взглядом в полутьму. Напротив ее собственной койки со стены на толстых ржавых цепях свисала еще одна. Теперь Шаньюн смутно различила там скорчившуюся обнаженную фигуру, оцепеневшую от ужаса. «Уйдите от меня, дьявол, или я вырву вам глаза!» — визжал кто-то дрожащим от страха голосом. Внезапно вопль оборвался, сменившись страшными мучительными рыданиями. «Делайте со мной все, что хотите, но оставьте в покое мой мозг! Свиньи, палачи!» Шаньюн удивилась и испугалась. Фигура на койке принадлежала атлетически сложенному мужчине в полном расцвете сил. Она в два широких шага пересекла комнату, не обращая внимания на отвратительную грязь на полу, хлюпающие под ногами дерьмо, плесень и какие-то мерзкие обломки, впивавшиеся в ступни. «Эй ты, потише!» — убедительным голосом произнесла Шаньюн. «Я тоже заключенная, мой милый вонючка. Просто приди в себя!» «Не подходи!» — вскрикнул мужчина-производитель, вытягивая перед собой руки, словно зверь лапы. Она разглядела его получше. Отличный экземпляр. Наверное, его неделями накачивали тестостероном. «Да заткнись ты, дружище!» — успокаивающе обратилась она к собрату по несчастью, пытаясь приблизиться осторожно, как опытный библиотекарь к фанату-читателю, просрочившему возврат книги. Прошлепав по неописуемой гадости, Ся присела на скрипучую качающуюся койку и ласково обняла человека за плечи. Мелькнули лапы, и она почувствовала, как ее царапнули по лицу. К счастью, ногти у незнакомца оказались короткими и тупыми, но все равно он едва не вырвал Шан левый глаз. Она рывком отбросила его дергающуюся ладонь, одной рукой схватила оба тонких запястья, а другой яростно тряхнула за плечо. «Слушай меня, псих! Собери мозги в кучку! Я не доктор и не шпион государства, и, по-моему, мы оба угодили в одну заваруху!» «Звучит мило!» — всхлипнул тупица. Она терпеливо продолжала. «Меня зовут Ся Шаньюн. Я здесь потому, что пыталась рвануть банк данных с помощью полосатой дыры». Это должно заткнуть его. «А ты за что сидишь?» «Сама знаешь, ты лживая свинья!» — промычал он. Разумеется, это был отвратительный мелкий обыватель. 50 лет назад с помощью излучения, направленного со спутника, были решены все мировые проблемы. Воздействие на ДНК превратило людей в таких вот приятных, ответственных перед обществом, агрессивно миролюбивых, не склонных к конкуренции типов, никогда не забывающих дарить цветы в День Матери. Но Ся Шаньюн показалось, что она уловила в его мещанском лице некое суровое изящество, а подобное по описанным выше причинам встречалось редко. Он уставился на Шаньюн заплаканными глазами, в которых, однако, еще теплилась какая-то крошечная искра человеческого достоинства. Ся Шаньюн от этого зрелища необычайно воспряла духом. До сих пор круг ее общения был весьма ограничен. «Нет, я не знаю твоего имени», — терпеливо внушала она ему. «И считаю, что мы не сможем поладить, если ты скрываешь от меня даже такую малость». Жалкий мужчина-производитель не ответил. «Ну хорошо. Кто ты по знаку зодиака?» Он по-прежнему явно считал, что она лжет. «Ты и твои прихвостни уже прочесали мой мозг. Зачем вы со мной теперь играете? Вы что, просто садисты? Кончайте со мной и будьте прокляты! Превратите меня в зомби! Вырвите мне мозги и бросьте в мясорубку! Можете выжечь мне лобные доли, очистить кору, как луковицу, разрушить мой... Эй, да успокойся же ты, наконец! Искрошите мою ретикулярную активирующую систему, распутайте мою подкорку, ну давайте! Давайте! А затем отпустите меня! По крайней мере, я уберусь из этого проклятого места! Он снова разразился душераздирающими рыданиями, сотрясавшими все его тело. В этих рыданиях чувствовалась горечь от новообретенной смелости взглянуть в лицо древним страхам, отвага, подавившая трусость в глубине его примитивной психики, борьба первобытных инстинктов со сравнительно недавно внедренными и непроверенными временем утилитарными общественными ценностями, борьба добра со злом и приятного с неприятным. Несколько минут Ся Шаньюн провела, вытирая слезы, которыми он орошал ее довольно обширную грудь. Но, к сожалению, даже самым искренним эмоциональным порывам, стремлению к открытости и доверию, приходит конец. Вполне естественно, что в мозгу Ся Шаньюн начала формироваться параноидальная мысль. А вдруг этот красавец-мужчина, обвиняющий ее в шпионаже, сам шпион, а его примитивный страх — какой-то тщательно продуманный блеф, имеющий целью смягчить ее, сломить ее оборону, заставить проговориться, выдать имена, места жительства, адреса электронной почты, интернет-сайты и прочие координаты ее сообщников, которых у нее все равно не было. Озвучить это нехорошее предположение ей не удалось. Внезапно в глаза узникам ударил ослепительный свет, который, казалось, обжег мозги. Послышалось шипение. Донесся запах озона. Вся стена, голубой камень, засохшая кровь, ржавые цепи, грязь, слизь, сукровица и все прочее со скрипом поползла вверх к затянутому паутине потолку. Показался огромный, жужжащий, уродливый древний робот на рифленых металлических колесах, угрожающий, мигая рубиновыми шкалами. Модель для сборки. On Energy. Робот не обратил внимания на Ся Шаньюн. Все свои 7 мерзких фоторецепторов, сверкающих точно алые бусинки, он направил на дрожащую личность самца-производителя, спрятавшегося под деревянной скамьей. «Бывший гражданин Тургингтон Джимбо, своему прискорбию должен сообщить вам...» «Только не прочистка мозгов!» — взвыл сокамерник Ся. «Что окончательный анализ вашего отклонения выполнен», — скрипел стражник равнодушным, не допускающим возражений голосом. «Принимая во внимание ваш упорный рецидивизм...» «Мой что?» «Ты сделал это один раз», — объяснила Шаньюн, «и они считают, что сделаешь снова, дай они тебе хоть малейший шанс». «Ух, понял». «Вас присудили к отправке в исправительное заведение, где ваша недостойная индивидуальность будет ликвидирована и заменена новой, более подходящей». «Нет! Нет! Не прочистка! Вы дьяволы!» Не обращая внимания на вопли, робот протянул ему небольшой документ, представляющий собой действительно довольно лестное трехмерное изображение Тургингтона Джимба в компании нескольких друзей в каком-то японском баре, где можно было найти шлюх и еду на вынос. Текста не было, во-первых, потому что в будущем, которое наступит через 197 лет, никто, кроме упорных рецидивистов вроде Ся Шаньюн, не умеет читать, ну а во-вторых, потому что роботы видят в основном только ультрафиолетовые части спектра. «Вы обязаны передать это уведомление медику, проводящему процедуру. Недозволенное складывание, сгибание, прокалывание или разрыв карты влечет за собой суровое наказание. Будьте добры следовать за мной». Механизм величественно развернулся и медленно покатился прочь по ярко освещенному коридору. Поскольку одно из металлических щупалец крепко держало за руку визжащего Тургингтона Джимба, тот проехался по грязному, сырому, скользкому полу камеры, пинаясь ногами и молотя свободной рукой. Стена начала снова опускаться на место, явно намереваясь запереть Ся Шан-Юн в камере. «Держись, парень!» От ярости и недоверия голос ее превратился в кваканье. Она ринулась вперед, не выдержав паузы, необходимой для кортикоталамической интеграции, которую рекомендуют ведущие специалисты в области психологии. Это было зрелище. Немодифицированный зрительный бугор в действии. Прыжок дикого зверя. Шан Юн, сломя голову, выкатилась в коридор всего за долю секунды до того, как стена обрушилась на место с грохотом, от которого робот закачался на своих направляющих. «Убери от него свои щупальца, ты, жестяной придурок!» Робот развернулся с удивительной скоростью, сбив при этом с ног Турдингтона Джимбы и шмякнув его телом о стену коридора. Эта стена хотя бы была не такой грубой, как в камере. «Бывшая гражданка Ся Шан Юн!» — воскликнул робот особенно официальным тоном, направляя на нее сканер. «Я обнаружил, что вы покинули камеру, не имея на то законного основания. Вы лишились рассудка? Немедленно возвращайтесь в камеру!» Каменная стена за спиной Шан Юн со скрипом поднялась обратно к потолку. Шан оглянулась. Отсюда, из коридора, помещение выглядело еще менее заманчиво, чем изнутри. Она подождала, пока робот-надсмотрщик активирует свои приспособления. А теперь... Внимание! Мы добрались до кардинального, основополагающего момента. Искусственному интеллекту присущи ограничения, его легко смутить. Некоторые действия просто ставят роботов в тупик, так как с их точки зрения они находятся за пределами возможного. Как можно покинуть свою клетку без соответствующего разрешения? Робот сидел на месте, жужжа и терпеливо ожидая, пока Ся Шан Юн покорно отправится обратно к месту заключения. Поразительно высокая, некрасивая, могучая женщина бессознательно воспользовалась этой эпистемологической этической ошибкой программистов. У роботов отсутствует зрительный бугор. И, возможно, именно по этой причине из 1,482,965 миров, ближайших к нам спирали галактики Млечного Пути, на которых обнаружена жизнь, лишь один, Альфа Громмет, населен исключительно роботами. Но даже этот факт имеет объяснение. В настоящее время известно, что вся искусственная жизнь на Альфа-Громмете обязана своим происхождением автономной мышеловки, 7 миллионов лет назад забытой на раскаленной планете туристами Баргли-Плодами. Согнувшись в три погибели, чтобы в нее труднее было попасть, Шан Юн пронеслась мимо робота и устремилась прочь по голому бетонному коридору. Надсмотрщик с утробным воем дал задний ход и погнался за ней. Шан Юн не собиралась сдаваться. Резко затормозив, она оттолкнулась от стены и со всех ног понеслась обратно к камере. Как она и надеялась, надсмотрщик, прежде чем начать погоню, отпустил Турдингтона Джимба. Ему вряд ли удалось бы преследовать кого-либо с живым человеком, висящим на одной руке. Ведь несмотря на то, что роботы обладают необыкновенной проницательностью и не слишком высоко ставят проявление органической жизни сами по себе, они не склонны наносить людям побои и увечья. Так что Ся Шан Юн рисковала своей жизнью, надеясь на трюизм, который никогда не был проверен открыто. Мнение, что в основном чипе роботов заложен специальный запрет на убийство человека. Она уже почти достигла цели, когда робот выстрелил, окутав ее облаком клея. Но именно в этот момент инстинкт заставил ее перекувыркнуться. Липкая дрянь пролетела у нее над головой, а сама она оказалась прямо на пути у тяжело катившегося надсмотрщика. «Ся!» — взвизгнул мужчина, прижав ладони к побледневшим щекам. «О нет! Тебя же раздавят! Раздавят в лепешку!» Разумеется, как только робот понял, что к чему, он нажал на тормоза, и, насколько вы понимаете, это произошло довольно быстро. Представьте себе, какого совершенства достигнет технология ускоренных чипов Мура через 197 лет. Но все равно было поздно. Робот уже наехал на женщину, и ему оставалось лишь одно. Он поднялся в воздух на своем телескопическом основании, как в «Инспекторе Гэджете». Ся Шан Юн действовала на подсознательном уровне. Ей приходилось видеть, как роботы, движущиеся на большой скорости, выполняют подобный трюк, чтобы избежать столкновения с препятствиями. Потому что вы захотите убедиться, что в ее методах не было ничего преднамеренного, заранее обдуманного. Она стиснула грудную клетку и сжалась, став похожей на змею, настолько, насколько это может получиться у женщины, сложенной подобно Шан Юн. По бокам ее бряцали и грохотали звенья гусеницы.

Шан Юн хотела было броситься к нему, как тигрица, но у нее получились какие-то карликовые шажки. Однако он замер, а его люди тут же окружили его. «Каков план бегства?» Энсон сардонически усмехнулся, затем больно хлопнул ее по руке. «Ты мне нравишься, милашка, хотя с физиономией у тебя не совсем в порядке. Думаю, что ты освоишься здесь, на Парадизе, если немного обучишься хорошим манерам». «План побега, Энсон!» «Побег невозможен, леди. Шаттл прибывает раз в год. Дистанционное управление с орбиты. Робот-пилот, нервные шокеры от Нового года до Рождества. Никакого побега. Как там тебя зовут?» «Ся Шан Юн, сволочь!» Главарь ухмыльнулся, и она отпрянула при виде иссохших желтых беззубых десен. На Парадизе не было стоматологов. «Если ты случайно не владеешь секретом создания полосатых дыр, моя дорогая зловонная бывшая гражданка Ся, ты останешься здесь до самой смерти. Ты сгниешь, и мы закопаем тебя». Шан Юн провела языком по небу. Какому-то странному недосмотру хирурги оставили ей ее собственные зубы. Она обнажила их в счастливой улыбке, адресованной Энсону, и зашагала прочь собирать своих попутчиков по шаттлу. Бывалые путешественники знают, что существует лишь одна вещь более ужасная, чем ожидание багажа у лентотранспортера. Это когда вы прекращаете ждать свой багаж, потому что эти свиньи все потеряли где-то между Джакартой и Каиром, и вы понимаете, что больше никогда его не увидите. Ся Шан Юн, Фрида Одел и прочие преступники шаттла с трудом тащились по отвратительной открытой поверхности планеты Парадиз без всякого багажа. Вообще-то у них не было никаких пожитков, кроме надетых на них жалких обносков. «Необходимые продукты и вещи, которые мы не можем вырастить или сделать самостоятельно, сбрасывают нам с орбиты», — заискивающе произнес бородатый мужчина, обращаясь к Шан. После стычки с Энсоном окружающие смотрели на нее гораздо более уважительно. «На парашютах никаких контактов с людьми, даже с роботом-надсмотрщиком. Здесь, на поверхности, запрещены любые механизмы». Шан проворчала что-то, мрачно рассматривая волосатые зеленые штуки, колыхающиеся над землей, и пожелала оказаться в вонючем, чавкающем дерьме уютной мерзкой камеры, которую она делила когда-то со своим близким другом Тургентоном Джимбо. Шан Юн хотелось плакать. Но тот, кто заработал репутацию самого крутого в квартале, лишается права на укрепляющие дух рыдания. Отличное настроение, от которого у нее кровь быстрее побежала по жилам, уже улетучилось. Знать, как сплести полосатую дыру — это одно, а иметь необходимые детали и возможность переплетать нити в измерениях пространства Калузы-Клейна — совсем другое. «Я застряла здесь», — жалостно бормотала она про себя. «Мне никогда не вырваться. Я останусь плоскогрудой карлицей до конца дней своих». На самом деле прошло 9,5 лет по времени Парадиза. За это время из-за приостановки программы на планету больше не доставляли заключенных. Это были годы полной борьбы за власть, попыток изнасилования, холодных снежных рассветов и убийственных летних дней, когда температура достигала 45 градусов по Цельсию. Они строили дома и видели, как балки ломались под напором пыльного ветра. Иногда они громко от души смеялись в лицо неприятностям. Они плакали, теряя возлюбленных. Они приобретали и теряли, помнили и забывали, принимали бой и устанавливали законы. Освободить жалкие остатки колонии заключенных суждено было прогулочному межгалактическому крейсеру, на котором путешествовал вспомогательный женский комитет Объединенной футбольной лиги «Гамма-глобулина». Корабль приземлился на восточном полюсе планеты тюрьмы. Крейсер, 500 000 тонн хлюпающих, пропитанных ланолином переборок и жидкого стекла, стоял среди великолепных пейзажей восточного полюса целый месяц, в то время как ящерицы-туристки наслаждались купаниями и красотами природы. Бронтомегазавры гамма-глобулины жили на свете долго и никогда не спешили. В конце концов, группа изможденных, отчаявшихся людей, переплавляясь вплавь, спускаясь на веревках, преодолевая бурные потоки на лодчонках, кое-где таща их волоком, завершила свою безумную экспедицию на плато, где покоился крейсер «Снартли-Блинт», подмяв под себя квадратный километр на зеленые долгоносиками травы и несколько тысяч мелких позвоночных. Дэмиен Бродерик. Прыжок сквозь вселенную. Окончание. Шан Юн, разумеется, была в составе экспедиции, хотя на этот раз походное демократическое голосование решительно отклонило ее кандидатуру на роль руководителя, что ее вполне устраивало. Вместо этого она стала разведчицей. «Вон они!» — вскричала она, заметив корабль. Из дюз крейсера вылетели облачка пара. Сердце ее сжалось от ужасного предчувствия. Боковые гиперпространственные подъемники корабля издали зловещий, режущий ухо металлический скрежет. Купол крейсера окутало зарево ослепительных разноцветных лучей. Это были потоки элементарных частиц, усеянные кое-где пятнышками взрывающихся протонов. «Эй, вы сволочи!» — взвизгнула Ся Шан Юн, бросившись вперед, и споткнулась под тяжестью своего опустевшего мешка с провизией, самодельного закаленного в огне мачете, лука и комплекта стрел. Крейсер «Снартли-Блинт» легко и музыкально взмыл в пугающе прозрачное небо Парадиза. Трепетали вымпелы, пассажиры уютно устроились в антигравитационных койках. Капитан и члены экипажа сели играть в карты и начали опустошать изрядный запас спиртного. Эти занятия помогали им скрасить томительные недели пути через гиперпространство в промежутках между заходами в порты. Ни одно из этих завитых ушастых существ, обладавших инфракрасным зрением и небольшими телепатическими способностями, не обратило внимания на вопли Шан, доносившиеся из дистанционных микрофонов, установленных на корпусе корабля. Таковы баргли-плоды. Уже более 7 миллионов лет эти разумные существа бороздят межзвездное пространство, даже не попытавшись захватить контроль над Млечным Путем или уничтожить самих себя в ядерной войне. Вы можете подумать, что баргли-плодам все завидуют из-за их беззаботности и легкомыслия, обеспечивших им выживание вопреки новейшей теории межпланетных культур Карла Сагана. Но на самом деле они слишком большие неряхи, тупицы и глупцы, чтобы кому-то в здравом уме пришла в голову мысль соперничать с ними или завидовать им. И неудивительно, что именно баргль-плоды забыли на прекрасной зеленой планете, которой когда-то был Альфа-Громмет, робота-мышеловку. Ся Шан Юн недоверчиво наблюдала, как корабль баргль-плодов исчезает в небесах, оставляя позади невыносимый, оглушительный рев. И ее полные ярости глаза вылезли из орбит, став похожими на очищенные крутые яйца. Фрида, гибкая как тростник, закаленная тяжелыми условиями жизни, более жестокая, чем та сведения, которое она когда-то на Земле тайно заносила в обучающие программы, подбежала к Шан, тяжело перевела дух и упала на траву. «А черт!» — захныкала она. «Они улетели! Они оставили нас здесь! Теперь мы никогда не освободимся! Никогда, никогда, никогда!» Ся Шан Юн владели те же чувства, но слышать жалобы от подруги, которую она считала более стойкой, оказалось выше ее сил. «Ну-ну, Фрида, это еще не конец света. Это просто космический корабль. Если к нам прилетел один, то наверняка прилетит и другой. Через несколько лет, ну, через десяток лет. Черт подери, детка, мы же пока справляемся, а? У нас родилось по 5 славных ребятишек. Больница почти достроена, а если удастся что-нибудь вырастить до большой засухи, то нормально доживем до следующей весны. Ну что с тобой? Ревешь, как будто солнце погасло или еще что-нибудь». Привычным движением она хлопнула себя по ноге. Среди животных Парадиза попадаются опасные экземпляры. Взять Энсона. Какая-то скользкая тварь упала ему на спину с дерева и высосала его мозг, прежде чем кто-либо смог схватить ее и прибить. Взглянув на того, кто пытался ее укусить, Шан вскрикнула. В траве слепо металась крошечная блестящая машинка. Это был первый настоящий действующий металлический механизм, виденный именно Парадизе с того момента, как тюремный шаттл вернулся на орбиту. О, бедная крошка потерялась. Неужели это... Клянусь калориметром Хаббарда, Шан, мне кажется, это... Вареные белки Шан Юн снова вылезли из орбит, на этот раз от радости и благодарности. Она бросилась ловить изящную вещичку, поспешно удиравшую прочь, схватила одним доведенным до автоматизма рывком и принялась разбирать. Автономный тостер! Фрида облизнулась. Будь у нас сейчас настоящий хлеб в нарезке, как на земле, в пластиковых пакетах, мы бы сейчас славно позавтракали. Я, конечно, ничего не имею против, босс, но, по-моему, он будет более эффективно работать, если ты оставишь его ножки в покое. Шан Юн радостно хихикнула. К черту хлеб, Фрида! Ты что, не понимаешь, что это значит? У ее более интеллектуальной, но менее умелой товарки отвисла челюсть. Кровь отхлынула от ее щек и других мест, скрытых одеждой. Ты что, хочешь сказать? Неужели ты можешь... Шан просияла. Именно! Я позаимствую этого милого крошки кварковый генератор и несколько кусков проволоки. И через 3 дня полосатая дыра будет готова! Она бросила озабоченный взгляд на небо. День клонился к вечеру, но если повезет, до темна она многое успеет. Что у вас там? Эй, ребята, гляньте, машина! Фрида приложила палец к губам, и члены отряда, пихавшие и толкавшие друг друга, притихли, наблюдая за искусными пальцами женщины, которая собиралась соорудить для них гиперпространственный туннель, дорогу домой, на Землю, где их ждало давно предвкушаемое возмездие. Ты уверена, что мы не взлетим на воздух? Конечно, уверена. Держи фонарь крепче. Будет жуткая мясорубка. Шан Юн ничего не ответила. Прищурившись, она глядела сквозь мутные роговицы на дрожащий сгусток энергии. Проведя языком по губам, она воткнула в пузырящуюся поверхность очередную проволочку. Я хочу сказать, ведь тебя сюда именно за этим прислали, верно? Чтобы ты все взорвала. И Шан Юн взорвалась сама. Слушай, ты, я 5 дней работаю, держа эту достопримечательность в 2 сантиметрах от своего лица, и мое терпение почти закончилось, так что если ты хочешь попасть домой, ты, квакающая, безмозглая, воняющая луком, несносная... Хорошо, хорошо, заключенный отодвинулся от нее, мрачно ругаясь и бормоча что-то. Шан Юн показалось, что он добавил «На меня не вини, чокнутая». Но броситься на него и надрать ему уши было невозможно. Если она выпустит из рук почти готовую полосатую дыру, все действительно может взлететь на воздух. «Сколько еще?» — тихо прошептал ей на ухо Фрида. «Не знаю. Пара минут. Я организую их». Детей построили в шеренгу. Тоненьких, костлявых, в домотканой одежде. Они наверняка привлекут нежелательное внимание, когда материализуются в одном из уголков государства на Земле. И все же дома перед ними открывались широкие возможности. Впервые за несколько десятков лет здесь возникло сообщество повстанцев, людей, прошедших через огонь, закаливший их волю, людей, которые научились работать, думать и выживать, вопреки всем невзгодам. Высунув кончик языка, Шан Юн вставила на место последнюю струну. Полосатая дыра, голубой шар заряженной плазмы, висела в воздухе у лагерного костра. Это была дверь из мира людей в иное измерение, и через несколько мгновений населению Парадиза предстояло войти в загадочный пространственно-временной туннель и быстрее света устремиться по этому скользкому желобу обратно на Землю. «Я не пойду», — внезапно заявил старый Гарри упрямым тоном. «Меня не заставишь забраться в ваши проклятые хитроумные ловушки». Прежде чем он смог посеять панику, Шан Юн подманила сторожила к себе и наклонилась к его уху. Когда он нагнулся к ней, она схватила его и великолепным приемом дзюдо швырнула через плечо. Гарри коснулся бурлящей поверхности дыры и исчез так быстро, что не успел даже протестующе крикнуть. «Нормально работает», — мрачно пробормотала Шан. Не сразу, но все же раздались аплодисменты, и ее пронесли вокруг костра на руках. Но прежде чем они успели открыть последнюю бутыль вина из трутовика и начать пирушку, Шан Юн, пинаясь и отбиваясь, высвободилась и призвала к вниманию. «Я не могу гарантировать стабильность этой штуки! Мы должны немедленно следовать за Гарри!» По рядам собравшихся пробежал холодок страха. «Я пойду первой!» — решительно объявила Фрида, прежде чем люди вышли из-под контроля. Она сделала шаг вперед, небрежно приложив руку к подбородку, чтобы скрыть дрожащую челюсть. «Со мной, детки! Кто здесь самый смелый?» Полосатая дыра беззвучно поглотила женщину. Один за другим жалкие остатки населения планеты-тюрьмы подходили к шару и ныряли в туннель. Когда последний из заключенных исчез, Ся Шан Юн со смешанным чувством горечи и радости бросила взгляд на планету, давшую им свободу и ставшую их адом. Правильно ли они поступили, покинув этот дикий мир, где не существовало ни условностей, ни тюрем? Смогут ли они освободить своих братьев и сестер, томящихся на земле? Или их ожидают неумолимые роботы, готовые окатить их клейким душем в тот момент, когда они появятся дома? Холодный ночной воздух донес до нее лишь странные чужие ароматы, но не дал ответа. Смахнув слезу, Шан погасила последний костер на планете Парадис, засыпала угли грязью и вступила в полосатую дыру, закрыв за собой дверь. Дорогие друзья, в сегодняшнем эфире «Модели для сборки» вы слушали рассказ Дэмиена Бродерика «Прыжок сквозь вселенную» в переводе с английского о Ратниковой. Модель для сборки. On Energy.